Более глупого вопроса придумать было нельзя. Белый гад вновь залился таким искренним смехом, что Степе даже стало завидно. «Чего хохочешь, как недорезанный?» «Ну-ка, Сухин!» «Нет, Степан, я не вступал в РККА. Я вообще не Арцулов. Разрешите отрекомендоваться. Ростислав Коваленко, заместитель начальника снабжения Киевского укрепрайона. Нахожусь в отпуске по ранению». «Шпион, значит», — обреченно вздохнул Степа. Беляк явно хотел смеяться дальше, но взглянул на совсем растерявшегося Косухина и передумал. «Я не шпион, Степа. На кого мне шпионить? Я, конечно, мог полчаса назад пристрелить вашего Бронштейна, только зачем? Вы же его сами и сидите без всякой посторонней помощи». Раньше бы Степа не преминул дать отпор подобному глумлению, но теперь проявил слабину и смолчал. «Я ведь считал, что творилось на вашем сонмище. Напрасно защищали Лейбу. Он был нужен год назад, а сейчас настало время иных». И вновь Косухин отмолчался, вспомнив свою речь на съезде, искреннюю, горячую, но, как он и сам понимал, совершенно наивную. С ними, фронтовиками, победителями Белой Гидры, как-то очень быстро перестали считаться. «Ну это, ладно, Ростислав, Коваленко. Так, Коваленко, какая разница? Как там, как ты из Крыма это уехал?» В глазах Арцилова блеснул злой огонек. Оба они подумали об одном и том же. В ноябре Фрунзе обещал амнистию, и теперь черноморские рыбы жирели на даровом корме. «Вашими молитвами, Степан, вовремя предупредили, чтобы не верил большевистским сиренам. Я отплыл на Шаланде, который командовал сущий разбойник с морской фамилией Ставриди. Он довез до Одессы и предложил на выбор целых 3 ксивы, если я точно освоил ваш новый язык. Я выбрал документы Коваленко, чтобы к чужому имени не привыкать. Зиму поездил, а теперь решил вас навестить. Ведь у нас с вами есть дело». «Ты о чем это?» Вопрос был лишним. Степа сразу понял, о каком деле говорит Беляк. «Как я понял, вы никого не видели и ни с кем не разговаривали?» Косухин покачал головой. «И о вашем брате ничего?» «Ничего». Арцилов на миг задумался. «Степан, может, не стоит вас снова втравливать? Все наладилось, комиссары от вас в восторге. Вот и второй орден. Кстати, поздравляю». «Глумишься, кадет». Косухин вновь вздохнул, чувствуя, что не в силах дать отпор очередной вражеской провокации. Арцилов недобро усмехнулся. «Поздравляю вполне искренне. Насколько я помню, именно кронштадцы штурмовали Зимний. Революция – свинья, пожирающая своих детей. Помните? Это лишь начало. Но если хотите, я исчезну». Косухин ответил не сразу. «Если он сейчас скажет нет, Ростислав будет действовать один, служить свою дурную интеллигентскую голову, а он, Степка Косухин, благополучно дотянет до персонального кабинета и до кирпичной стенки, где его добьют прикладами мордатые ребята». «Я это... бумаги читал. Секретные. Мол, Венслов и все такое... научные опыты, чердынь, Калуга». Арцилов кивнул. «Помнится, вы уже делились этой версией. Значит, все-таки поверили?» «Нет». Слово далось тяжело, но дальше пошло намного легче. «Врут, чердынь, Калуга. Вернее, вокруг ходят, но правды не говорят. Но ведь как подступиться? Вон думал с товарищем Троцким потолковать». Степа безнадежно махнул рукой. «И хорошо, что промолчали. Эту крепость в лоб брать нельзя. С Либой говорить опасно. С остальными тоже. Шикаргом нам больше не сунуться. Что остается?» Косухин уже знал ответ. Там, во Франции, он уже держал в руках ниточку. «Берг, который Наташин дядя. Только ведь он в Париже». «Берг в России, Степан. В столице». Голос Беляка был спокойный, решителен, словно у командующего перед генеральной битвой. И Косухин поневоле позавидовал этому спокойствию и этой решимости. «Вы должны получить отпуск после ранения. Если хотите, встретимся у вашего Лунина. Он передает вам привет, естественно, пламенный и коммунистический. Серьезный молодой человек». Косухин кивнул. Колька Лунин был действительно серьезным парнем. «Значит, Беляк и там успел побывать». «Ты, Ростислав, у него каменюку забрал, которую мы в Безбаховке нашли?» «Она у него?» — удивился Арцулов. «Нет, он же не знает, кто я». Самое интересное, таблички тоже там. Я просил сохранить, пока не вернусь». «Ага», — вспомнил Степа, — «прочитал?» «Нет, но пытаюсь». «Ну, выздоравливайте, красный командир, и учтите, вас ждут сюрпризы. Некоторые приготовил я, а вот других опасайтесь». Арцилов улыбнулся, пожал Степе руку и оставил одного у темнеющего окна. Странно, но неожиданная встреча ошеломила лишь поначалу. Наверное, он был уже давно готов к этому. Через 2 дня Косухин получил свои документы и месячный отпуск, уже оформлял билет в столицу, когда в последний момент мальчишка-курьер разыскал его и вручил телеграмму. Товарищу Косухину предписывалось немедленно явиться в ЦК. Степа тут же вспомнил о сюрпризах. «Этот подготовил явно не интеллигент Арцулов», — мелькнула мыслишка выправить бумаги на имя какого-нибудь Степана Иваненко и используя свой немалый опыт конспиративной работы. Но он знал, бесполезно. Найдут, из-под земли достанут. В конце концов, перед партией он чист, прощенный, вроде как даже отмечен. Прямо с Петроградского вокзала Косухин направился на Старую площадь. Дежурный полистал списки, назвал номер кабинета и выписал пропуск. О том, чей это кабинет, Степа спросить не решился. Найдя нужные двери и постучав, он услышал басовитое «Входи!». Голос показался знакомым, и Косухин почти не удивился, увидев за столом грандиозную фигуру чудо-богатыря революции, незабвенного Прова Самсоновича. «Ну, здоров, здоров, товарищ Косухин!» Чудов даже встал со стула, вернее, с нескольких подушек, позволявших ему доставать до поверхности стола. «Давно, давно не видел. Ну, проходь!» Товарищ Чудов был столь же квадратен, даже, пожалуй, набрал за этот год мощи, дабы в полной силе противостоять белым гадам и прочим недобиткам. Могучая длань долго жала Степину руку. Внутри Прова Самсоновича что-то клокотало, булькало, словно революционная энергия, не находя должного применения, просилась наружу. «Ну, покажись, покажись! Молодец! Орден, стало быть! Это хорошо, хорошо!» Косухин слушал столпа сибирского большевизма с невозмутимым видом. «Клуб!» — вспомнил словечко злоязыкого Арцеулова. Степа вдруг понял, что дело не во внешнем сходстве. Товарищ Чудов тоже мастак пить чужую кровь. Прот Самсоныч продолжал греметь, но Степа слушал уже вполуха. О его делах Чудов, прибывший в столицу совсем недавно, узнал из бумаг Сиббюро, а значит, не ведал ни черта. Пусть булькает. «Здорово, здорово, ты белых гадов обставил. Не дал им над пролетарской костью глумиться. Аж в Индию забрался, ну, молодец. Будешь у нас по индийскому пролетариату первым специалистом». Косухин еле сдержался, чтобы не улыбнуться, представив себя на площади в Дели, агитирующим за мировую революцию. И тут же поймал себя на мысли, что совсем недавно подобное вовсе не казалось забавным. Напротив. «А пока у партии для тебя другое задание есть, наиважнейшее». Степа насторожился. С каких это пор товарищ Чудов начал распоряжаться кадрами Реввоенсовета? «В Сибирь тебе вертаться надо, товарищ Косухин. Лютуют там недорезанные, пьют кровь рабочую. А наш брат ослабел, компромиссы всякие гнилые поразводили. В общем, собирайся. Завтра с утра на вокзал перебросим тебя под Благовещенск. Будешь ты, Степан, главным над всеми отрядами в Забайкалье. Считай, фронтом командуешь. Ну, чего, рад?» Должен ли он, Степа Косухин, радоваться? Назначение завидное, что и говорить. Но в словах Чудова почудилось нечто странное. Компромиссы. Не загадка. Иркутские большевики стеной встали против товарищей из Приморья, выступивших за создание Дальневосточной республики. Еще на съезде слыхал Косухин, что мечтает Пров Самсоныч схарчить дальневосточного вождя товарища Краснощекова. А значит, нужен он, Степа, вроде как таран против несогласных. Но вот с утра на вокзал, даже в 19-м, когда на Колчаковских фронтах жарко было, людей с порога до сбухты барахты во вражий тыл не направляли. С чего это Клоп так забегал? Сам спешит или приказали? Встал Степа, ремни оправил, улыбнулся радостно. «Ну, товарищ Чудов, спасибо. Уважили чердень Калуга, а то боялся, что от безделья помру». «Точно, точно», — растел Клоп. «Нечего тебе, товарищ Косухин, по штабам ошиваться. В бой за дело пролетариата». «Ага», — Степа хотел вновь улыбнуться еще пошире, но передумал. Этак можно и переборщить. Пойду вещички соберу. Мечтаю чердынь Калуга с белыми до конца рассчитаться. С товарищем Краснощеком мы их быстро расщелкаем. Усмешка на физиономии Прова Самсоныча разом увяла, и Косухин сообразил, что попал аккурат в точку. «Я как на съезде про республику Дальневосточную услышал, так понял, нашинское это дело. Ведь товарищ Ленин как сказал? Надобно нам республику эту иметь». Минут пять Степа восторженно пояснял скисшему чудово партийную мудрость, выразившуюся в создании ДВР, буфера на советском Дальнем Востоке. Под конец он еще раз упомянул Краснощекова для верности. «Пишите, товарищ Чудов, мандат», — самым решительным тоном заключил он. «Правда, у меня отпуск по ранению. Ну, да ну его этот отпуск». От товарища Прова Самсоныча шел пар. Вождь сибирского пролетариата клокотал и бурлил. И Степа испугался, что даже мощная натура Чудова не выдержит, разлетится на части. «Ты это, товарищ Косухин, не поспешай пока. Не поспешай», — прогудела пароходная сирена из-за стола. «Я ж забыл, ранитый ты на льду кронштадтском. Не говоришь тебе прямо с госпиталя да в бой». Косухин браво махнул рукой, изображая презрение к медицине, но товарищ Чудо был непреклонен. «Не прав я, Степан, ошибся. Отдых тебе положен, там ведь морозы знаешь какие. Так что не поспешай, здоровье береги, а я тебя вызову». Степан не выдержал, хмыкнул. «Хороши морозы, если впереди лето». «Плохо совсем у Прова Самсоныча с воображением». Из кабинета Косухин вышел с пожеланием не спешить и как следует подлечиться. О завтрашнем поезде не было сказано ни слова. На улице Степа ловко подцепился к переполненному трамваю и медленно покатил на Пречистенку, где квартировал Колька Лунин. Разговор с Клопом повеселил и одновременно встревожил. Сюрпризы начались. Его хотят срочно услать из столицы да подальше. Не угодил кому? Или... Зря, что ли, господин Берг в столице объявился. Колька Лунин год назад получил комнату в большой буржуйской квартире. Прежнего хозяина замела ВЧК, а квартиру заселил трудовой элемент, поразвешивший всюду белевые веревки и пропитавший прежнюю обитель эксплуататора запахом лука и карболки. Пройдя на ощупь по полутемному коридору, Степа отсчитал нужную дверь и постучал. «Заходите, товарищ, не заперто!» Колька лежал на кушетке и читал толстую книгу, не иначе «Капитал» товарища Маркса. Лунин был худ, как щепка, на голове ежиком торчали подросшие после тифа волосы, но голубые глаза смотрели весело. «Заходи, Степан, чаю наливай, вон, на столе горячий!» Лунин всегда называл Степу полным именем. Он и вправду был серьезен не по годам. Косухин бросил вещи в угол и подсел к столу, где в пузатом чайнике дымился свежий морковный чай. Колька чуть заметно поморщился, приустал и поудобнее уселся, опираясь на локоть. «Извиняй, пока не хожу, ползаю». «Ну, чего, разбил гидро? Хреново было?» «Куда уж чердынь Калуга!» — вздохнул Степа. «Они ж, понимаешь, Колька под красным флагом». «Главного не видишь, Степан», — перебил Лунин. «Флаг — это ладно, но ведь они чего хотели? Власти советов, прекращения войны, отмены чрезвычаек, как и мы в 17-м. А их пушками. Смекаешь?» «Смекаю», — вспомнили слова белого гада Арцилова. «Чего же это будет, Колька?» «Плохо будет». «Ладно, раскисать не стоит. Я спирту достал, вечером отметим. Не орден, а что жив остался. Твой приятель обещался быть». «Ростислав?» — Косухин вздрогнул. «Он, товарищ Коваленко. Так значит, ты с ним на Южном фронте познакомился?» «На Южном фронте? Ну, под Александровском», — брякнул Степа и умолк под насмешливым взглядом Лунина. «Ты вот чего, Степан, я тебя давно знаю. Ты партиец проверенный, да и мы с тобой вроде как друзья-приятели, так что прежде чем я тебя в ВЧК сдам, давай-ка разберемся».